Все это говорило о победе, а не о поражении. И слышанное от Болотова уничтожалось тем, что Камынин видел собственными глазами. Глава 9. Камынин не застал Ранцева при полку. Тот был вызван в ставку главнокомандующего. В ставке в большой турецкой палатке с шелковыми веревками были созваны все старшие начальники, до командиров полков включительно. За большим столом, принесенным из ближайшего местечка, на низких складных табуретках с ковровыми сиденьями, разместились генералы и штаб-офицеры. Во главе стола, над разложенной картой, сидел красивый Апраксин с тонким, полным изящного благородства лицом, которое не портило даже его тучность и двойной подбородок. Он был в богато расшитом золотом кафтане, побрит, одет и напудрен, как на бал в Зимнем дворце. Его манеры были изящны, и мягкий голос звучал царственно важно. День был пасмурный, дождливый, то и дело водяные струи налетали на высокую палатку и дробно шумели по туго натянутому полотнищу. Тогда Апраксин брезгливо морщился и тяжело вздыхал, проводя чистой холеной рукой по свежевыбритому лицу. По правую руку его сидел граф Уильям Фермер. Хотя большая часть разговора шла по-французски, Фермер, англичанин по происхождению, балтиец по рождению, мало понимал, что говорили вокруг него, и тогда притворялся, что плохо слышит, прикладывал к большому серому оттопыренному уху ладонь и переспрашивал всякий раз, прибавляя по-немецки: «Извините, так ли я расслышал?» Краснощекий молодой Румянцев со вздернутым носом на чистом бабьем лице, с зачесанными назад, убранными в косу волосами, с двумя буклями на висках, сидел, ни во что не вмешиваясь, рядом с фермером. За ним, прямой и тонкий, как жердь, с сухим бесстрастным лицом, сидел начальник авангарда Ливин, подле него Броун, командир корпуса, затем начальник конницы, драгунский генерал Сибильский, и рядом с ним, в богатом парчевом длинном кафтане, от которого среди французского покроя пехотных и кавалерийских мундиров веяло Азии и даже пахло ладанным духом азиатского кочевья, сел генерал-майор Данила Ефремов, командир 16-тысячного казачьего корпуса. Далее сидели полковники. Апраксин накануне получил подробные известия о припадке, бывшем у императрицы в день Рождества Богородицы, и о ходе ее болезни, а утром, как самовидец подтвердил ему все это, приехавший к армии, назначенный в Шуваловский корпус, подпоручик Орлов. Фельдмаршал подробно, сначала по-французски, а потом по-русски, рассказал о припадке императрицы. Сказал, что надо надеяться на полное ее выздоровление и молить Господа Бога, чтобы ее императорское величество наискорее от лютой болезни облегчение получило. Потом помолчал, как бы выжидая, что скажут другие, и так как никто ничего не говорил, поднял голову, обвел прекрасными глазами всех сидевших за столом и продолжал: «Я знаю, государи мои, что нынешние приказания мои об отходе из Пруссии своеобразное толкование в Петербурге получить могут. Будут говорить, что я отступаю, опасаясь, чего, Боже сохрани, перемены направления, а с тем вместе и перемены политики. Бить врага России, которого приказ имею, окоротить, поставить на место, присоединять к короне российской прусское королевство, страну прекрасную и во всем преизобильную, оное есть одно, но бить ближайшего друга, коего в образец себе ставит и коего почитает превыше всего, сие есть совсем иное. Там готовы отдать королю Фридриху не только нами оружием приобретенное, но и свои земли, добытые Петром Великим. Я все сие знаю, все сие передумал, взвесил и понимаю всю ответственность моего положения». Апраксин повысил голос и, густо покраснев, ударяя правой рукой в перчатки по столу и по карте, продолжал. «Пусть судит меня Бог и военная коллегия. Я не могу продолжать наступление и преследовать неприятеля, который сам готов меня преследовать. У меня нет конницы, у него конница, равной которой нет в целом свете. Наши легкие войска не в счет. Они не могут одолеть кирасир и гусар короля прусского. Наша опозданная часть находится в полном расстройстве, через что полки не имеют провианта. Страна разорена и не может довольствовать армии. Солдаты без сапог. От меня отобрали лошадей и артиллерии, чтобы везти пушки в Россию для переплавки их в шуваловские гаубицы. Может быть, сии новоинвентованные пушки гораздо прекрасны, и наша старая артиллерия перед ними никуда не годится. Но я-то в разгар боевых действий остался и без артиллерии, и без лошадей. Мне не на чем возить провиант для содержания войска, и у меня многое число больных и раненых. Я не желаю тем людям, которые себя столь низкими и клятвопреступными показали, никакого несчастья, хотя они по справедливости достойны быть перевешены. Но я верю в то, что правда откроется, и кому надо будет ведать, уведают. Сколько на их верность, клятву и криводушие положиться можно. Но отвечать за все сие придется мне. Никто не имеет чего возразить. Генералы молчали. На краю стола поднялся полковник Ранцев. «Ваше сиятельство, дозвольте доложить. Говори». Все повернули голову на дерзновенного. Самый молодой из полковников, командир напольного полка, имел что-то возразить главнокомандующему, генерал-фельдмаршалу. «Ваше сиятельство, мой отец, подвижник Петра Великого, с малолетства моего мне повторял, недорубленный лес вырастает скоро. Под гроз Егерсдорфом 19 августа мы основательно надрубили неприятеля. Морда у него в крови, и он спешит зализывать раны. Лютого короля против нас нет. Если наши кирасирские драгунские полки обезлошадили, наши казаки не уступят гусарам принца Гольштейнского. Левальд находится в расстройстве, граф Дуна потрясен. Наша пехота, ваше сиятельство, смиренно веруя в Бога, горда русским именем и победит короля ради всемилосердной матери нашей царицы. Она готова голодная и без сапог. Повелите, ваше сиятельство, открыть путь на Берлин. Вдохновенный голос Ранцева прозвучал трубным призывом в затихшей палатке. Долго и после него было молчание. Наконец, спокойно и невозмутимо спросил Апраксин. «Кто что имеет еще сказать?» «Ваше сиятельство». «Изволили сказать все», — по-немецки сказал фермер. «Нам нечего прибавить к тому, как вы обрисовали положение нашей армии». Еще прошло минут пять тягостного молчания. Полным, сытым голосом, обрубая слова и глядя на карту, стал говорить Апраксин. «Приказываю отходить на винтер-квартиры и располагаться между Либавой и Фрауенбургом. Бутырскому полку стать в Нейгаузене, поблизости Фрауенбурга. Дивизии бывшей Лопухина следовать на...» Немецкие названия городов и местечек звучали одно за другим. Победоносная армия укрывалась в Курляндии и Семигалии. Осенний дождь непрерывно сыпал на палатку. Не было сыро и холодно, все темнее становилось в ней. Адъютант Апраксина зажег свечи и поставил их на карту, над которой с увлечительным стеклом в золотой оправе в руке нагнулся главнокомандующий. Глава десятая. Тот самый Фридрих II, виват которому так бестактно, опрометчиво и неумно на балу государыни Елизаветы Петровны провозгласил наследник цесаревич Петр Федорович, находился в отчаяннейшем положении. Ему бы преследовать армию Апраксина, тревожить ее на винтер-квартирах. Куда там? Надо было спасать Пруссию. С севера Швеция, с запада Франция, с юга Австро-Венгрия, с востока Россия. Стремились уничтожить его маленькое, но какое добротное королевство. И только военный гений короля удерживал его от окончательного поражения, раздела и уничтожения. Король был в центре, враги кругом. Как учит стратегия, Фридрих II изучал ее по делам Александра Македонского и Юлия Цезаря. Он создавал ее, чтобы самому стать в будущем предметом исследования и изучения. Надо было действовать по внутренним операционным линиям, кидаться то на одного, то на другого противника, наносить быстрые удары, им, как взорвавшийся должник, платить одному кредитору, заняв у другого, и все более запутывается в долгах. Для такой стратегии нужна была хорошая армия. Он наследовал ее от отца и сам создавал ее. От римлян он знал, что армия баранов, предводимая львом, сильнее армии львов, предводимой бараном. Кругом него были армии баранов, баранами же и предводимые. Это давало ему возможность бороться и побеждать. Но его армия таяла. Людской материал иссякал. Надо было искать новых рекрутов, и притом так, чтобы не слишком отягощать Пруссию. Фридрих ставил в ряды своих полков военнопленных. Он посылал своих вербовщиков искать молодежь по кабакам и бригале. За кружкой пива опытные вербовщики предлагали молодому буршу место лейтенанта, даже капитана в армии, командира роты, подписывали контракт и отправляли в гарнизон. Там без всякой церемонии такого лейтенанта ставили в строй рядовым. А, протест? И палки капрала энергичной дробью выбивали дурь из головы протестанта. Это он, Фридрих II, создал того самого прусского капрала, о котором говорили, что солдат должен бояться палки капрала более, чем пули неприятеля. Его армия была армией баранов. Но какими зато львами для управления и руководства ею обладал король? Против России он поставил престарелого Ганса фон Левальда, своего ученика, ветерана многих войн, и при нем Манштейна, Монтейфеля и Дона. Там, где были наиболее уязвимые места, Фридрих появлялся сам со своей изумительной конницей.